вырвался из груди Андрейки. Он перекрестился. — Ты чё? — Так, вспомнил. — Уж до чего мне жаль эту боярыню? Словно ты меня деревянной пилой пилишь. Ну, ладно. Горюй, Фома, что пустая с ума. Больше я не буду тебе сказывать, — обиженно проворчал Мелентий. — Чё мешаешь? — Христом Богом молю. Люба, ты сказываешь. Вот сердечко у меня заполыхало. Мелентий, коли так молчи. И уже зело боярин любил свою дочь. Помереть за нее готов был. И вот дочь говорит ему, коли ты не тронешь его, скажу, а коли тронешь, в омут головой брошусь. Боярин почесал затылок и заплакал. Могу ли я, дочка, того Каина в живых оставить? Коли так, простись со своей дочкой. Без него я не могу жить. — Стой, Андрейк, не стаскивай с меня рогож. Че ты все возишься? — Да уж больно умна девка. Говори, говори. Ну, стало быть, боярин так и этак, а ничего не поделаешь, пришлось помиловать парня. И вот привели его к боярину. А он как вошел, так и поклонился боярину в ноги. Не хочу, мол, боярин, жить на белом свете. Совесть меня замучила, хочу умереть. Коли ты не убьешь меня, сам наложу на себя руки. Испугался боярин его слов. — Нет, — сказал он, — я не буду тебя убивать, да и тебе не дозволю себя убивать. И приказал он поселить парня в своих хоромах. — Я богат, — сказал он. — Чего ты только, парень, хочешь, все тебе будет. Парень сказал, — мне ничего не надо. Токма, едва ли я останусь жить на белом свете. Боярышня плачет день и ночь, слыша такие его слова. — Чего же ты хочешь, чтоб тебе не умереть? — спросил его боярин. Тогда парень сказал, — хочу, чтобы боярышня была моею женою. Боярин, как рыба об лед, бьется, бился, колотился, да и согласился. Несите, девки, браги праздничной, стряпайте, девки, обед свадебный. Андрейка еле-еле переводил дыхание. Кровь ему ударила в голову, он крепко сжал руку Мелентию. — Легше, сатана, пальцы сломишь. — Говори, говори, какой конец? — задыхаясь, прошептал Андрейка. И вот однажды, в солнечный весенний день, на Красной Горке, они повенчались. А боярин в этот же день умер, не перенес такого стыда. Андрейка облегченно вздохнул, несколько раз перекрестился за упокой души боярина. — Ну, а что же стало? — С холопом, хозяином в вотчине заделался сей холоп. — Хозяином? — живо переспросил Андрейка. — Да, хозяином. И сказал он своей жене, — все одно я жить на свете не буду. Пришла на боярышню новая беда напасть. Сердце, так сказать, петухом запело, заныло нет мочи. Что ж тебе надо, чтоб ты жил, и дитятка нашего дождался? Тут холоп стукнул кулаком по столу и сказал, — хочу я всех холопов и людей из вотчины разогнать. Пускай живут сами по себе, а мы с тобой сами по себе, пускай они нам не мешают. Тогда я и дитё свое ждать буду, и растить его буду. Думала она, думала, да и сказала, — ладно, делай, как знаешь. Из горла кус вырвал. Андрейка обнял Мелентия и облобызал. — Спасибо, брат. И про непогоду я забыл. Хорошо кончилось, славно. И я бы так поступил. Утром войско двинулось дальше. Вьюга стала утихать. Но все дороги за ночь так замело, что на каждом шагу приходилось расчищать путь. Толпы даточных людей с лопатами накидывались на сугробы, отбрасывали в стороны снег. Как и всегда, наибольший порядок и стойкость в походе соблюдали стрельцы. Пешие и конные отряды, каждый в тысячу человек, разбившись на сотни, бодро и ровно шли в своих полках, подавая пример другим. Андрейка всегда любовался ими, и сердце его радовалось, что в рядах московского войска есть такие молодцы, с такими не страшно, непременно победишь. В следующие ночи на темном небе появились огни, бледные сполохи. Воины, осеняя себя крестным знаменем, шептали один другому разные страшные предсказания. Общее мнение было таково, что впереди государства ожидают лютые войны, что много людей поляжет в боях с проклятым врагом, но победить надо. Ночи, озаренные синими, зелеными и желтыми лучами, неотступно сопровождали войск. Глава 7. 22 января 1558 года утром русское войско перешло границу вблизи города Пскова. Под звуки труб и набатный гул московские ратники вступили в Ливонскую землю. Черными живыми крестами в сером унылом воздухе закружилось горластое воронье. Низко волочились космы облаков над пустынными полями и темными буграми холмов. Заметно потеплело. Воздух стал влажным, как это бывает перед таянием. С гиканьем и свистом ертоульные рассыпались по окрестностям. Ливонские власти не чинили помехи. Границы были открыты. Углубившись версты на три, внутрь страны осторожный, неторопливый шик аллей собрал около себя воевод, чтобы рассудить, кому и куда идти. Один отряд войск под началом князя Куракина, Бутурлина и боярина Алексея Басманова уже до этого ушел на север к Нарве. Ему было приказано расположиться в крепости Ивангорода, впредь до особого уведомления. Теперь перед воеводами была задача разбить войско на небольшие отряды, чтобы они разошлись по прирубежной полосе Ливонии, придавая огню и мечу орденские земли. Шик-Алей напомнил приказ царя — не осаждать крепостей, совершать пока разведывательный поход. При пожоге и разорении сел и деревень щадить черный люд, то есть латышей, ливов и эстов, но жестоко наказывать ливонских дворян в их вотчинах и деревнях. Дерпт решено было не брать осады, а попугать. За это дело взялся сам Шик-Алей. О завоеваниях речи не было. Шик-Алею царь доверил заключать договоры с ливонским магистром, коли к тому повод явится. Для себя Иван Васильевич посчитал унизительным вести переговоры с князьками и попами немецкими. Так и заявить им, что государь с вами никакого дела не желает иметь. Настоящей войны при таких условиях не предвиделось, да и со стороны врага не было ни малейшего признака противодействия. Шик-Алей послал воеводу Барбашина с отрядом из русских и татарских полков действовать вдоль литовской границы. Отойдя несколько верст от рубежа, они должны были разделиться на мелкие отряды и разорять ливонские земли под носом у литовского короля. Шик-Алей более всего полагался на татар. Он знал, они пощады неверным не дадут. Чем больше убытка они наделают неприятельской стране, чем больше побьют немцев, тем скорее магистр запросит мира. Напуганное ливонское дворянство заставит своих правителей поклониться царю. Таков был обычай татарских нашествий. Андрейка, Мелентий и Васька Кречет пошли с пушкарским караваном при войске Шик-Алея. Войско это направилось прямиком к крепости Дерпт, а потому и наряда Шик-Алей взял с собой немало. Ночью наводило ужас зарево. В окрестностях Дерпта горели деревни. Татарские всадники, черные и гибкие, стрелою носились по опустевшим улицам и поджигали деревянные, крытые соломою дома, пуками горящей пакли на копьях. А босс